Памяти о моем папе посвящаю. Леший сидел на краю сильно обмелевшей речки и с тоской глядел на обильно заросшие уже травой обрывистые берега, которые когда-то омывал весело журчащий поток. Он не первый день приходил сюда, и не первый год одолевала его тоска. Дед вспоминал, как умиротворенно и счастливо была жизнь обитателей лесной речушки, как бережно и уважительно относились к источнику жизни даже самые свирепые звери. Вспомнил, как справлялся по этой речке его младший брат, чтобы навестить среднего и поболтать о жизни. Как они смеялись, сидя на берегу, или жаловались друг другу на тяготы жизни. Если бы они тогда знали, что все эти тяготы покажутся нелепыми и пустыми, когда придут настоящие беды. Брат покинул свои угодья уже лет 20 назад, когда осушили последнее болото. Сказал, что пойдет на север, туда, где еще сохранились законы и устои. Эх, дед, может, и сам ушел бы, да ведь лес еще жив. Как бросить? Да и там не знаешь, чего ждать. Места-то все своим хозяином наделены. Искать, где хозяин устал или того хуже, Велесу представился. Так неведомая вещь это, разве что в сказках слыхал. А идти под чужое начало подмастерьем, так не в его же возрасте. И чего это с семенем окаянным случилось? Последние, что ли, мозги растеряли? Лес здоровый вырубают для поселков коттеджных. Реки и ручьи перекопали, перерыли, да взамен новых каналов навырыли. А каналы-то эти не работают, а реки и озера обмелели, повысыхали. Болото, болото высушили. С Творцом Великим сравниться захотели мартышки безволосые. Да разве кто еще век назад решился бы болото трогать? А что торф в нем останется? В дурные головы не пришло? А коль не пришло, чего ж совета не спросили? Вот и тлеют теперь целые поля, и дым удушливый на города и села идет. Дед плюнул, плевок, упавший на землю, зашипел и задымился. Сидеть дальше расхотелось. Он встал и заковылял по протоптанной им же самим тропинке. Ему в последнее время ничего не хотелось. Зачем, если это никому не нужно? Лес превратился в чищобу. От самых полей, которые давно никто не засевал, шел густой кустарник, через который не всякий мог продраться. А за этим кустарником начинался и вовсе непролазный бардак. Валежник, бурелом, сорные кусты. Если лешему надо было куда добраться, то он предпочитал хорем пробираться, да и то муравьи рыжие одолевали, совсем уже повзбесились. Такого даже в последнюю войну не было. Обуреваемый своими нерадостными мыслями, старик дошел до сторожки, когда-то это была сторожка лесника. Дед водил дружбу со всеми ее хозяевами. Частенько захаживал в гости поболтать, поделиться новостями, а то и предупредить о чем. Когда разогнали лесничество и лесохозяйство, последний лесник тоже ушел на север, в Сибирь. Сказал, что без леса не может, а какой теперь тут лес? И то правда. Лес погибал. Вскоре стало трудно найти хорошее дупло для отдыха. Может, леший залег бы в спячку, да с такими зимами разве поспишь? Последний медведь лет 70 назад ушел. Да как-то еще знакомый грибник. Да, не удивляйтесь, было и такое, когда люди еще в лешего верили. Рассказал, что есть такая болезнь — ревматизм. А в сторожке все же печка и топчанчик от последнего лесника остался. Да и жалко стало лешему, что прохожие обормоты дом загадят. Так и поселился. Завалившись на топчанчик и заложив руки за голову, дед тосковать не перестал. Тоска теперь его никогда не отпускала. Случился у деда, видишь, кризис среднего возраста. Об этом он из передачи одной умной узнал. Атаковали, понимаешь, старика-антенщики, одихмантьевы дети. Как он их не гнал, не путал, не пугал, хвори разные насылал. Этих как будто только больше становилось, и все вроде на одно лицо, как тараканы, чтоб их леший забрал. Утолкли, в общем, деда в ступе, поставили в сторожку антенну спутниковую 100 каналов в первый месяц бесплатно. А телевизор ему цыгане притащили, когда о пошлине договариваться приходили за безопасный проход по лесу. Леший им в пошлину и вменил оплату тарелки. И тем не накладно, и ему хорошо. Больше деду ничего уже не надобно было, а вот к телевизору привык. А какое еще развлечение для одинокого старика? Вот и сейчас, лежа на топчане, слушал он вполуха бубнеж какого-то безволосого, а сам думы свои печальные думал. Это надо же, на старости лет такую пакость подцепить, кризис этот. Дед сплюнул на пол, плевок задымился. Вообще-то, дед в помещении пачкать не любил, но дымок этот ядовитый хорошо от древоточия помогал. Вот и позволял старик себе время от времени и душу отвести, и о доме позаботиться. «Но а как не заболеть-то?» — продолжал свои размышления леший. «Жизнь-то какая пошла!» «Раньше как захандрил, так в лес. Грибников-ягодников пугать, охотников постращать, чтоб честь знали. Да много было дел, чтоб тоску заглушить. А сейчас? Охотиться в лесу разве что на комаров можно, а грибники... Мало кто в такую чащобу забираться захочет. Одни только переселенцы из бывших союзных республик. Эти всем кагалам ходят, после них искать нечего. И пугать их бестолку. Они ни в бога, ни в черта, ни в рябую кобылу не верят и ничего не боятся. Кроме возвращения на родину. Тоска. Леший поднял глаза на стену, возле которой стоял топчан. На ней... На 8-дюймовом гвозде висело охотничье ружье, старое, двухствольное, с серебряной чеканкой на прикладе. Это был первый трофей, который Леша оставил. Зачем, он и сам толком не знал. Наверное, чтобы не повторить. Кто поймет? Жил в одной из окрестных деревень парень. Да не парень, мужик молодой, сын богатых родителей. Непутевый и неудельный. Николаем звали. Вроде и мужик-то неплохой. Да вот попить и погулять охотник великий, а как напьется, так за ружье и в лес. Леший терпеть этого не мог. Да разве дело, пьяный и с ружьем, беды сколько натворить можно. Много раз он Николашку предупреждал, пугал, отваживал, только все впустую. Напьется и себя-то забывает. Серчал дед, ругался так, что мыши по норам прятались, а птицы по дуплам. Да все жалко было. Ведь обалдуй четырех детишек настругать успел. А Марфушка, жена его, из дворовых девок была. Николашку родители только потому на ней женили, что первенец у них родился. Ясно, что из-за сына и привечали невестку. Да только всякому терпению конец есть. Разгневался хозяин не на шутку, когда Николай сызнова по пьяме палить в лесу во все стороны начал. Трое суток дед его по болотам водил, ну... И перестарался. Николашка-то не крепкого десятка оказался, а слаб, озяб, да и простудился. В общем, после случая этого так и не поправился. Марфушку мужнина родня сразу и забросила, а может, и за границу не сбежали. В то время как раз революция грянула. Так Марфа сама деток подняла. Никто не пропал и по кривой дорожке не пошел. А ружье Николаем потерянное... Леший леснику отдал тому, который в ту пору в сторожке хозяйничал. Теперь у деда было много трофеев, но за них он не переживал, люди теперь богатые стали. Последние в лес не понесут, небось, а если кто из них и потужит о пропаже, опять же, по делам. Леший ведь невиновных не обижает. Старик приподнялся на локте. Вон она, горка трофеев, сваленная на полу в углу горницы. Были там и телефоны всяких размеров и годов выпуска, и игрушки электронные, и планшеты, и даже ноутбук. Решил, значит, умник один на природе поработать, вдохновение, понимаешь, у него, а костер на ночь не затушил. Палатку со всем содержимым дед потом к местной школе подбросил, а машинку эту диковинную себе на память оставил. Леший вдруг встрепенулся и заозирался по сторонам. Не найдя взглядом искомого, слез с топчана и, встав на четвереньки, заглянул под него. Увидя там что-то, жестом подозвал к себе клюку, стоящую в углу, и начал шуровать ей под топчаном. Результатом этих действий стал извлеченный из темных недр охотничий ягдаш. Отряхнув находку от пыли, дед с неожиданностью погладил покрытую тиснением и узором поверхность сумки. Прочная, держащая форму много десятилетий, выработанная из седельной кожи, сумка эта не могла сравниться с современными изделиями. Даже супердорогие они не шли ни в какое сравнение с ней. Леший сел обратно на топчанчик и, прижимая к себе ягдаш, начал вспоминать подробности его приобретения. Да, загнал он тогда охотника на раскидистую ель, обернувшись медведем-шатуном, а тот сам виноват был. Не следовало ему на брюхатую волчицу охотиться. Долго дед ель тряс, пока с нее вся наледь не облетела. Охотник цепко держался, да только не собирался леший его погубить. Так, напугать, чтоб неповадно было впредь. Конец зимы был, почти весна, а то бы не выжил бедолага, так в апреле под снежником и осыпался. Но нет, сам с дерева слез, как смог, понятно. Руку и два ребра сломал, но до дома живой добрался, только вот ягдаш оставил. Не всегда были в жизни лесного хозяина такие вот лубочные истории. Были времена, когда и сам он был моложе и злее, да и времена эти были иными. Жизнь была иной. И судить об этом трудно. Ох, как трудно, да только как не судить, если столько живешь. Был в округе помещик, лютый и безбашенный. Очень этот лиходей собак своих любил. Была у него свора породистая и холеная, и псари были, понятно, да только барин никого не слушал. Самодур был и сволочь. Собакам своим по всему дому гулять позволял, из фамильного фарфора есть, на барских кроватях спать. Домочадцев изводил, что уж говорить о челяди. Крепостничество в те времена еще было. Дворня и крестьяне, что ссор, десяток одной собаки не стоил. Мог барин и запугать до заикания, а мог и насмерть затравить. Кто спрашивать-то станет? Это он со своими так. А уж если в лесу кто случайно подвернется, считай, пропал. Вот леший и дождался, когда у барина большое гулянье случилось, много к нему ближе и дальнегородних господ съехалось. Все, понятно, на природу рвались, красотами полюбоваться, а заодно и поразвлечься на охоте. А как еще природе-то порадоваться? Поначалу, как водится, обед, угощения всякие, ну и выпивка, конечно. А как уж нужной кондиции достигли, и поразмяться можно. Барышень дома оставили, не бабское это дело, на ночную охоту переться, а сами со своей хозяйкой всей оравой и выдвинулись. Подождал леший, когда господа подальше в лес углубились, и натравил на них их же собак. Трофея в тот раз не оставлял. Вместе с остатками обглоданными всю братву в болото скинул. Не хотел землю этой погонью осквернять, а болоту все хорошо, торф жирнее будет. Собак потом долго по лесу вылавливали, да только больше пристрелили, а какие под зверье дикое попали. Не любил дед вспоминать эту историю. Тоска от этого еще больше накатывал, как вот и сейчас. Попытался он припомнить, что повеселее было в его долгой жизни. Да что-то на ум ничего не приходило. Ну, грибники, ягодники, так ведь это все несерьезно. Ну, пугнешь, взорвавшихся по лесу поводишь. Ну, детишек шугнешь, чтоб не заблудились. Тоска. Некоторые потрусливее много чего бросали, убегая. Вот мужик один от стаи кабанов на дерево, как кошка, сиганул и корзину, полную грибов, бросил. Смотрел потом сверху, как ее копытами в труху разносили. Ведра, корзины, скребки и ножи разные — дед лоскатухе знакомой отдавал. Она по старости с другими уйти не смогла. Частенько деда навещала и новости рассказывала. Жила лоскатуха на краю леса, недалеко от хутора, и меняла дедовы трофеи у хуторян на нитки и холсты. Возраст не позволял воровать, провор не тот уже. А традиции поддерживать надо было. Хотя случилась одна грибная история, которую деду было приятно вспоминать. Наказал старик семейку одну, жалкую и подлую. А дело было так. Повадилась эта семейка за грибами ходить на день-два раньше, чем положено было. прежде чем грибы должным образом подрастут. Выходили, значит, всей семьей по темноте, да так поляны выгребали, что там потом не росло ничего. Грибы они продавали, а так как никто другой корзинки набрать не мог, цены заламывали безбожно. Подкараулил их леший и заморочил. Небывало великий у семейки в тот раз сбор получился. Глаза заведущие последние остатки мысли утратили. Собирали и в рубахи, и в подолы, еле до дома донесли. Только вот и дома не разобрались, что за грибы у них в посташках. Через день всю семейку в больницу отвезли, а что им потом от покупателей было? Вспоминая, дед ходил по горнице, довольно покряхтывал и почесывал под бородой. Потом остановился у кучи трофеев и пнул их ногой. Куча загремела, осыпалась. Сверху сползла и упала деду под ноги увесистая черная коробочка. Старик нагнулся и поднял предмет. Электронную игрушку, дорогую в свое время. И добыл ее дед знатно. Любил он вспоминать дела, которые ладно выходили. Случилось это тогда, когда разгул ихний перестроечный в самую пору вошел. Много в то время молодых резвых в деревню приезжало. Одежа дорогая, машины заграничные, каких раньше и не видели. Ну и штук разных новомодных, как у дурака фантиков. Вот такие три жлоба и привезли однажды девчонку местную в лес поразвлечься. Она, дурочка малолетняя, на крутой машине покататься мечтала. Да водки не русской попить, а эти, прожженные, знали, чего хотели. Вечером приехали, с водкой и арбузом в полпуда весом. Дни еще долгие стояли, но в лесу и в сумерки темновато. Двое, здоровые такие, лощеные, вокруг девицы увиваются, а один, жирный, на пеньке сидит, в игрушку свою втыкает. Подождал дед, когда девка оправится, в кусты отошла, да и усыпил ее там, а сам дальше ждать стал, пока самый нетерпеливый девчонку искать не пошел. Вот леший ему ее и показал. На прогалинке. Возле дуба столетнего распластавшуюся, как лягушка раздавленная. Руки, ноги, как у куклы, сломанные разметались. Живот разорван, из него, понятно, кишки вывалились. А голова, неестественно вывернутая, на желоба мутными глазами смотрит. Подошел тот на негнущихся ногах поближе. А девица к нему руки протянула и, клокоча кровавой пеной, говорит горестно так: «Поцелуй меня крепко!» Бежал жлобяра так, что просеку проложил до самого оврага. В овраге его на следующий день и нашли. Бледного, дрожащего, с безумными глазами. А леший за толстого принялся. Прополз сперва змеей у самых его ног, да за пеньком, на котором тот сидел, спрятался. Подскочил жирный. Глядит, а середина пня внутрь провалилась, а там в дупле змеи шевелится целый выводок. И в штанах у него что-то ползет, щекочется. Третий в то время по нужде подальше отошел, выбрал место по кустистее и уселся орлом. Восседает, значит, а сам по сторонам оглядывается. Вдруг видит, в кустах напротив два глаза светятся. Мало ли кто в лесу бродит. Стал жлоб на всякий случай руками по земле шарить, чтоб палку или камень какой найти. Повернул голову в другую сторону. А там, в ближних к нему кустах, еще два глаза сияют. Попытался орел встать, из ближнего куста рык раздался. Тихий еще такой, предупреждающий. Начал штаны натягивать, рык усилился. Потерял герой равновесие. Назад завалился, задергался, заерзал в панике. Все на ноги встать пытался, да штаны не дают. А рычание все громче и такое жуткое, что в животе холодеет. Да кажется уже, что со всех сторон рычат. Встанет засранец, сбежать попытается. Спущенные штаны мешают. Захочет штаны натянуть, в затылок вроде кто-то дышит, одет уже и подвывать начал. Кое-как, где на четвереньках, где на корячках добрался жлоб до полянки. Смотрит на ней, толстый без штанов пляшет. Высоко так подпрыгивает, а сам руками себя то по заднице, то по ляжкам охаживает. Совсем жутко жлобу стало. Ринулся он к машине, а жирный орет: «Меня подожди!» «Да где там? Штаны-то так у земли и болтаются. Влетел придурок головой в дверцу, да так влетел, что замок заклинило. Пришлось двум голожопым в окна влезать. Салон потом долго мыли. Вся бригада сервиса в респираторах работала. Девицу дед наказывать не стал, кроме того, что она всю ночь в крапиве проспала, неделю потом из дома не выходила. А игрушку, понятно, примял. На память опять же. Отбросил леший игрушку в угол, и это воспоминание его не обрадовало. Тоска еще пуще за горло взяла. Да что же это? Начало осени, а в лесу грибников нет. И за клюквой никто не пойдет. Нету клюквы, болото-то высушили. И такая злоба тут старика взяла, что хоть собственный дом разваливай. Ну нет, в детство еще не впал. Есть еще порох в пороховницах. Дед решительно распахнул дверь и вышел в лес. Не может быть, чтоб совсем никого не было. Кого-нибудь найдет, а нашедший уж обязательно спросит, хорошо ли им там живется, и пусть ему племя-то окаянное ответит на все его вопросы. По мере того, как дед углублялся в лес, злоба его проходила. Не мог он злиться, глядя на несмотря ни на что пробивающиеся деревца. Проходя мимо грибов и перезревающие брусники, он думал, как хороши были бы они зимой, приготовленные с умом и с любовью. Тоска его превращалась в тихую грусть, и поэтому, прежде почуяв, чем увидя человека, он не знал, хочет ли сам этой встречи. Но человек был близко, и давно не видевший людей леший не смог побороть любопытство. Выглянув из-за ствола широкой ели, старик увидел сидевшее на поваленном бревне очень невысокое создание, явно принадлежащее к человеческому роду. Светлая, жиденькая косичка была сильно растрепана. Платьице, видавшей виды, было трудно описать. Тоненькие ручонки и ножонки, покусанные насекомыми, были безбожно расчесаны. При всем при этом девочка лет 7 не выглядела несчастной. Она беззаботно болтала босыми ножками и ела ягоды-брусники, которые набрала в пол-литровую алюминиевую кружку. Дед, стоя за своим укрытием, думал, какие чувства вызывает у него человеческий детеныш и почему это он, оно, она без обуви. Осень ведь. Размышляя так и этак, старик все же решил, что надо пужнуть. День-то к закату клонится, а детеныш маленький, да еще так далеко. Выбрав взглядом пенек покорявее, опрометью метнулся за него, прислушался. Не заметила ли чего девчушка? Удостоверившись, что все спокойно, стал думать, какой звук будет позабористей. Эх, не мастак он был на звуки, вот... Брат его меньше со своими помощницами на болоте, тот мастер был. За 2 мили одними стонами да уханьем человека напугать мог. Вспомнил леший, однако, что девчонки лягушек боятся. И затянул песню лягушачью. Да хрипло так, жутко и уныло, что лягушки местные в рассыпную бросились. Девчонка оглянулась с любопытством. Дед понял, что отдал маху и застонал: «Выпью». Девочка поставила кружку на бревно, спрыгнула и пошла в сторону пня. Старик запаниковал. Совсем растерялся, заухал с подвываниями, заскрипел и закряхтел. Для пущей страсти стал вытягивать из пня руки ветви, корявые, покрытые струпьями, с длинными острыми пальцами. Руками этими ветками начал вокруг пня шарить, как будто поймать кого-то хотел. И тут отродье человеческое в одну ветку вцепилось обеими своими ручонками. Руками этими ветками начал вокруг пня шарить, как будто поймать кого-то захотел. И тут... Отродье человеческое в одну ветку вцепилось обеими своими ручонками. Леший замер, а девочка звонко и радостно сказала: «А я тебя знаю». Дед сжался за пнем до размера ежа и хриплым, срывающимся голосом спросил: «Откуда?» «А мне бабушка рассказывала». «Она откуда знает?» «А ей ее бабушка говорила». «А ты правда на свинью двуногую похож?» Леший встрепенулся, Это тебе тоже бабушка рассказывала? Не, это мальчишки в деревне говорят. А бабушка рассказывала, что ты в кого хочешь превратиться можешь. А если обращусь, не забоишься? Нет, бабушка говорила, что ты добрый. Так и говорила. Ага, говорила, что ты только плохих обижаешь, а хорошим помогаешь. Интересно, кому это я помогал? Подумал старик, а сам осторожно, чтобы не оцарапать дитё, вынул свою руку из ее ручонок и медленно распрямился. Девчонка радостно захлопала в ладоши. «Мохнатый! Мохнатый весь! Настоящий!» Леший порадовался про себя, что действительно покрыт шерстью, иначе было бы заметно, как он покраснел. Желая вернуть несколько пошатнувшийся авторитет, дед заложил руку за спину и строгим голосом спросил. «Звать-то тебя как?» «Маринка». «А что это твоя бабушка тебя в одну лес отпускает, да еще так поздно?» Маринка развела руками. «Нету больше бабушки. Померла». Леший крякнул от досады, но быстро вернулся к наставительному тону. «А папка с мамкой у тебя есть?» «Да». «Чего ж они за тобой не смотрят?» «Папка, наверное, уже пьяный спит, а мамка на станции. Работает она там». «И часто ты по лесу шляешься, пока родители не видят?» «Не, просто ягодки захотелось, а мамка сказала, ягодка в лесу, иди и ешь». Старик почувствовал, как у него внутри снова закипает злоба. Нет, не на это веснушчатое существо, которое радостно смотрело на него своими широко открытыми глазенками цвета майской травы. Нет, на тех, кто должен был отвечать за свое потомство. «Ладно», — сказал дед. «Пошли». «Куда?» — оживилась девчушка. «В гости». «Неужто к тебе?» «А то к кому же?» Маринка весело запрыгала на месте. «Здорово, здорово! Все мальчишки в деревне обзавидуются». «Ну-ну», — подумал леший, — «так они тебе и поверили». Всю дорогу Маринка щебетала. То задавала неудобные вопросы про мавок, кикимор и прочий лесной народ, о котором узнала от бабушки. То рассказывала о себе. Из этого щебетания дед узнал, что отец у девчонки горький пьяница, а мать работает буфетчицей на станции и возвращается поздно. Если вообще не зависает где-то с друзьями, которых, как старик понял, у нее много. А еще то, что Маринка не пойдет в этом году в школу, потому что ей некому водить в соседнюю деревню. Под конец пути, отвыкший от общения леший, потерял нить разговора, и когда, войдя в избушку, велел Маринке хорошенько вытереть ноги о половик, не сразу понял, что она ему говорит. «А руки?» — снова повторила девчонка. «Что руки?» — не понял старик. «Руки мыть!» — пояснила мелюзга. Дед сплюнул, но, спохватившись, затоптал дымок ногой. «Об сарафан вытри!» — досадливо огрызнулся он. Идти за водой к ручью ему совсем не хотелось. Войдя в горницу и увидев горку трофеев, Маринка ахнула и с возгласом «Деда, а что это у тебя?» кинулась в угол и начала перебирать игрушки. Старик промямлил смущенно «Да так, теряют в лесу всякое» и отвернулся. Маринка восхищенно восклицала и облизывала губы, перебирая дедовы трофеи, то и дело приговаривая «А вот такой у Саньки прукача был! Он его в сортире утопил, не нарочно, конечно, а вот такая у Данилы Среднякова была, он мне поиграть давал. О, а вот это у самого Петьки буржуя я видела, только Петька никому ее не давал». Деда начала одолевать раздражение. Не понравилось ему, что его игрушками какая-то мелочь залетная играет. И в это время радостно оживленная Маринка, заметившая темный экран телевизора, закричала «Ух ты! И телевизор не работает!» Рявкнул дед и, собрав все остатки самообладания изо всех сил, стараясь не злиться, строго сказал «Ну, вот что! Садись-ка за стол!» Девчушка, мгновенно бросив игрушки, уселась на лавку возле стола. Леший, поскребший по сусекам и похоронкам, выставил на стол соленые грибки, моченую ягоду и мед, подарки, ставшие сентиментальной под старость лоскотухи. Потом, долго шурша и громыхая за печкой, вылез оттуда весь в пыли и паутине, держа в руках деревянную ложку. Ложку он тщательно вытер об себя и вручил девчонке. Маринка принялась с аппетитом поглощать угощение, лазая ложкой по всем плошкам попеременно. залюбовавшийся этим зрелищем леший, испытывал давно забытое умиление. И тут малявка спросила: «Деда, а что, картохи у тебя нет?» «Нет», — ответил опешивший дед. «Померзла», — сочувственно охнула девчушка. «Нет», — ответил совсем потерявшийся старик. «Не садил?» — удивилась Маринка. «Не обучен я», — промямлил дед. «Бедненький!» Девчонка смотрела на старика с неимоверным сожалением. «Как же ты без картохи?» Лешему вдруг стало себя очень жалко. На какую-то секунду старик даже задумался. «Как же я действительно без картохи?» Он даже не сразу вспомнил, что не ест человеческую пищу. А Маринка не умолкала. «Чайник бы поставить! Чайника у тебя тоже нету?» Чайник где-то имелся. Валялся, должно быть, на чердаке, как и вся ненужная лешему рухлядь. Да только было наверняка грязью заросший, толку-то от него, если воды нет. Поэтому старик стряхнул с себя блаженную расслабленность и строго встопорща брови заявил: «Дома чай пить будешь. Поужинала? Собирайся ночь в лесу, а мне тебя еще до дома везти». Сразу погрустневшая Маринка вылезла из-за стола и направилась к выходу. На пороге леший крепко взял дитё за руку и не выпускал маленькую ладошку до самой деревни, всю дорогу, до которой девчонка молчала. Дед даже несколько раз чувствовал непонятное беспокойство, проверяя, держит ли он ладошку, как и прежде, и, наверное, поэтому, дойдя до деревни, нарушая все территориальные законы, он решил довести малявку до более освещенного места. После чего отпустил маленькую ручку и велел дуть домой. Маринка, повернувшись к старику, посмотрела ему в глаза и вдруг, обхватив ручонками шерстяные бока, прижалась к лешему всем своим туловком. Дед в который раз за этот день испытал панику. Судорожно пытаясь оторвать от себя прилипшего детеныша, старик приговаривал что-то вроде: «Ну, это домой надо!» Не желающая уходить, Маринка жалобно спросила: «Деда, а можно я к тебе еще приду?» Голос у нее дрожал от слез. Старик, желая скорее прекратить небывалое для него испытание, согласился, но, опомнившись, строго крикнул вслед радостно убегающей девчушке: «Только чтоб не поздно, то ишь!» Весь обратный путь он успокаивал себя тем, что сторожку в лесу не всякий взрослый отыскать может, а эта мелюзга да с одного раза и вовсе дорогу запомнить не могла. Однако, по мере приближения к дому, мысли его изменялись сами собой. Подходя к избушке, он уже думал: «А ну как заблудится девчонка! Как он, старый осел, тогда запоет!» Кризис кризисом, а дело свое всем делать должно. А когда, войдя в горницу, дед увидел горку трофеев, сложенных в углу, что-то и вовсе мерзкое, как запахи из пакетиков от латошной еды, попадавшихся ему у обочины, проходящей возле леса дороги, подкатило к горлу. «Свинья ты двуногая есть! Игрушки дитю пожалел!» Завалившись на топчан и заложив привычным движением руки за голову, старик пытался унять гадкие мысли, но они не унимались. Вспомнил он и про телевизор, и про чайник, и про свою нарочитую грубость. Ворочаясь с бока на бок и не находя места, дед, подозванный клюкой, зацепил и стянул с печки давно валявшуюся там пыльную подушку. Он положил ее себе на голову и прижал руками к ушам, как будто надеясь заглушить ни с того ни с сего пожаловавшую совесть. Это надо же! Со времен самого Владимира окаянная не являлась, а тут на тебе! Звали ее! Так и не сумев совладать с терзаниями, леший свесил ноги с топчана и какое-то время сидел, уставясь в выключенный телевизор. Затем поднялся и направился в сени, где была лестница, ведущая на чердак. С чердака долго раздавались различные звуки, что-то гремело, звенело, падало и сыпалось. После этого дед спустился в сени, держа под мышкой чайник, а в руках две кружки, немного погнутую, алюминиевую и глиняную с отбитой ручкой. Затем, не дожидаясь рассвета, вышел из избушки и пошел к ручью. долго и тщательно тер песочком найденную утварь и полоскал ее в воде, стойко не обращая внимания на откуда ни возьмись появившийся внутренний голос. Наглый подселенец, очевидно, пришедший вместе с совестью, настырно и ехидно одолевал деда вопросами. «Чего это ты так расстарался? Ждешь кого-то? Гляди-ка, чего под старость лет случается? Плюнул бы, дунул, и само все очистится. Или ты к своему кризису еще ревматизм получить желаешь?» Но старик продолжал тереть и, только удовлетворившись результатом, зачерпнул в чайник воды выше по течению и отправился домой. Дома чашки и чайник были водружены на печку. Леший, недолго полюбовавшись на плоды своего труда, вдруг вспомнил, что чайником-то воду не носят, и, немного подумав, решил проинспектировать чулан, который имелся при избушке. Чулан оказался намного богаче чердака в плане находок. Добытые в нем ведра и чугунный умывальник с погнутой втулкой тоже отправились к ручью. 3 дня старик наводил порядок в своем жилище. Вымыл окна, вымыл и вычистил пол, потолки, притолоки, подоконники. Аккуратно разложил свои трофеи по 2 выуженным из чулана каткам. Верная клюка, стоящая в углу и не понимающая, что происходит, несколько раз переглядывалась с веником Галиком, которым дед орудовал собственноручно, выметая пыль, мусор и сметая паутину. Ошарашенные пауки обиженно уходили в чулан. Уставший от безответной беседы внутренний голос все-таки поинтересовался, не собирается ли леший перекинуться в домового, но, не получив в очередной раз ответа, снова сник. Из-за печки была вытащена и выметена огромная кипа старых газет, сборники старых кроссвордов, 3 карандаша, деревянные ложка и черпак, 1 кирзовый сапог, 1 валенок с галошей, 2 изъеденных молью стелек и рукавица. Ложку и черпак старик оставил в горнице. Остальное, будучи бережливым, как и все, прожившие долгую жизнь, отнес в чулан. Когда работа была закончена, дед долго и пристально осматривал жилище. Несколько раз прошелся вокруг избушки, долго обходил горницу и сени, но никаких новых дел придумать не смог. Занавески бы повесить, да где их взять? Все, что было, давно истлело. Он еще разок обошел сторожку изнутри. Чайник, чашки и плошки, сияющие чистотой, стояли на печке, ожидая своего времени. Одно ведро, полное воды, находилось в сенях. Второе, пустое, стояло под исправленным и вычищенным умывальником. В который раз, убедившись, что дел больше нет, старик уселся на лавку около стола и забарабанил по столешнице пальцами правой руки. Внутренний подселенец, почуяв слабину, встрепенулся и ехидно спросил: «Ну, чего теперь делать будем? Гостей-то долго ждать?» Леший опустил голову на руки и просидел так весь вечер и ночь. Когда взошло неторопливое осеннее солнце, леший вышел из сторожки и отправился проторенной им же самим тропкой к берегу сильно обмелевшей речушки. Старик сидел там весь день и с тоской глядел на обильно покрытые жухлой травой обрывистые берега, края которых когда-то достигал весело журчащий поток. Тоска, одолевавшая его не первый год, навалилась на старика с новой силой. Леший пропустил и закат, и начальные сумерки, и отправился обратно, когда тени от деревьев и кустарников уже набросали в лесу свои жутковатые автографы. Оказавшись дома, старик привычно включил телевизор, не выбирая программу, и привычно же примостился на топчанчике. Мысленный голос затаился в страхе, думая, куда бы свалить. И только совесть, честно выполняющая свою работу, мерзко зудила у задней стенки черепа. Дед думал, что напрасно он перестал ставить свое особенное бродилово. Склероз, которого все так боятся, не помешал бы ему сейчас. И в этот момент затихшие лесные обитатели дали понять старику, что в лесу появился чужак. Подселенец, уже стоящий у выхода с сиротским узелком, радостно выдохнул. «Ну, чего расселся? Дождался вон, беги открывай!» Дед нарочито медленно подошел к двери, подождал, пока постучат 3 раза, и распахнул ее. У порога стояла Маринка. Изо всех сил, стараясь укротить свои многообразные чувства, старик как можно строже спросил: «Это что еще за фокусы?» Маринка, как всегда, обескураживающе улыбнувшись, радостно сказала: «Деда, я тебе картохи принесла!» Только теперь Леша заметил огромный, в сравнении с Маринкиным ростом, мешок, стоявший у девчушкиных ног. «Да как же ты его доволокла?» — охнул дед и, спохватившись, строго спросил: «А родители тебе разрешили?» «Да что ты, они и не знают, где картоха лежит. Это же я ее варю!» Ответ обезоружил, но не желающий сдавать позиции старик снова взял учительский тон. «А почему опять на ночь? Я же не велел, ты домой как добираться станешь?» Маринка опустила голову и, уставшись в землю, тихо проговорила: «А я не стану». «Что?» — задохнулся от неожиданности дед, уши его поднялись топориком. «Не пойду!» — упрямо повторила малявка и вдруг, подняв на Лешего веснушчатое личико, просительно запричитала: «Не гони, а! Ты не смотри, что я маленькая, я все-все делать умею. Я за водой ходить буду, готовить, прибирать, я тебе во всем помогать стану. Я тебе картоху садить научу». Последним доводом умоляюще выдала Маринка. Совсем потерявший стойкость, дед ухватился за последний повод, попавшийся на глаза. «А почему босая-то опять?» — скинулся он. «Так босоножки развалились», — пожала плечами девчушка. «А в ботинках жарко еще, да и то посмотреть надо, может, и малы уже. Мамка говорит, что у меня лапы, как у дворового щенка, растут, хоть подрубай». У Лешего в животе завязался тугий узел. Уши его прижались к голове, как у напуганного котенка. Помолчав несколько секунд, не в силах произнести ни слова, он все-таки выдал: «Ладно, иди в дом, утром решим, что с тобой делать. Да оставь ты мешок-то, донесу уж как-нибудь». А потом крикнул перепрыгнувший порог девочки: «Руки! Руки мыть!» Маринка, обнаружившая умывальник, только и смогла сказать: «Ух ты!» И еще потом, в горнице, увидя работающий телевизор: «Ух ты, починил!» Леший опять порадовался, что покрыт густой шерстью. Он затопил печь, убрав с нее всю посуду, кроме наполненного водой чайника, и сказал девчонке: «Сейчас чай пить будем. Угощать-то тебя мне нечем. Поздно пожаловала». Девочка, уставившаяся в экран телевизора, рассеянно улыбнулась. Старик заварил в кружке зверобой и чабрец, достал остатки меда и налил в другую кружку приготовленный для Маринки чай. Она, не отрываясь от экрана, также рассеянно пододвинула к себе кружку. Почувствовав укол самолюбия, дед заявил: «Пей и спать, живо!» Маринка воодушевленно запросила: «Нет, нет, дед, ну пожалуйста, я еще ни разу конец не видела. У нас телевизор сломался давно, а соседи тоже допоздна не разрешают». Старик понял, что не соперник этим светло-зеленым глазам, и все-таки, собрав волю в кулак, произнес: «Ладно, до конца и спать. Живо!» «Спасибо! Спасибо!» — захлопала в ладошки обрадованная девчушка. Старик достал с печки тщательно выбитые и просушенные на солнце подушки и лоскутное одеяло и уложил их на топчан. Искоса он наблюдал за ребенком, как девочка охала, ахала, качала головой и подносила к лицу маленькие ладошки, следя за непонятным деду действием. Когда в финале девчушка издала огорченный возглас, старик испытал солидарное сочувствие, хотя и не знал, по какому поводу. После окончания фильма Маринка допила остатки чая с медом и беспрекословно улеглась на топчан. Дед старательно, хотя и не очень умело, подоткнул одеяло под ребенка. Девочка повернулась к нему лицом и вдруг сказала: «Знаешь, деда, а у меня дружок есть». «Ох ты!» — удивился дед. «Да не рано?» «Не-не, ты не понял. Он мелкий еще совсем. Ему и пяти нету». «Да уж велика разница». «Ты не смейся. Его родители сгинули, может, сбежали, никто не знает. А только бабка его по старости, видать, совсем из ума выжила. Ходит мимо него, как будто он козявка какая. Даже наступить может. Я ему картоху носила вареную». «Ну и что же?» «Да вот я думаю, кто ж его кормить теперь станет? Может, возьмем его, а, дед? Леший от возмущения встопорщил всю растительность на лице. «Да ты что же это? Совсем? Сама еще на птичьих правах, а уже туда же к квартирантов пристраивать?» Маринка блаженно улыбнулась и, зевнув, отвернулась к стенке. Некоторое время старик смотрел на равномерно вздымающееся и опускающееся одеяло, а потом вышел на крыльцо. «Надо было скутуху к себе позвать», — думал он. «Не умею я с детьми, особливо женского рода». Дед сплюнул на землю, но, не услышав знакомого шипения, обернулся. Он поглядел вниз, на месте плевка у самых ступенек пробивался еле заметный побег земляники. «Эх, не ко времени!» — сокрушился дед, придувая побег палой листвой. «Спи еще до весны!» А потом, оглядывая стенами стоявший вокруг сторожки лес, подумал: «А мальчонку надо бы, вон сколько дел, без помощника не справится». Войдя в сени и закрыв за собой дверь, леший задвинул засов. Мало ли что, дитё все же в доме.